Сильные страдания — это о постоянных мигрениях и неврологических болях, мучивших Александру Федоровну. Женщина слабая и болезненная, она, как это часто случается, пережила мужа на 5 лет, хотя ей приходилось трудиться зачастую не меньше венценосного супруга. По свидетельству маркиза де Кюстина, трудовой день императрицы начинается с раннего утра, с смотрами и парадами. Она обязана была в них участвовать вместе с мужем, примечание автора. Затем начинаются приемы. Императрица уединяется на 4 часа, после чего отправляется на 2-часовую прогулку в экипаже. По возвращении опять приемы. Затем она посещает несколько стоящих в ее ведении учреждений или кого-нибудь из своих приближенных. После этого сопровождает императора в один из лагерей. Имеются в виду военные лагеря гвардии или армейского столичного гарнизона. Примечание автора. Откуда спешит на бал? Так проходит день за днем. Именно она, а не Николай Павлович, могла написать Жуковскому письмо, в котором содержались не педагогические сентенции и требования жестче и больше спрашивать с наследника, а простые рассказы о том, чем повседневно заняты дети, во что они играют, что их тревожит и радует. Кстати, Александра Федоровна, в отличие от своего мужа, не переставала думать о том, какая печальная участь уготована ее первенцу. В 1826 году она пишет Жуковскому, находившемуся за границей: «Саша горько плакал перед троном, на котором он когда-нибудь будет коронован. Я молила Бога о том, чтобы он не допустил меня дожить до того дня». Эти мольбы остались неуслышанными. Мать была для наследника престола, безусловно, понятнее и ближе, чем отец. Видимо, поэтому его память навсегда сохранила предрождественские праздники, устраиваемые в Зимнем дворце. Накануне Рождества в сочельник у императрицы обязательно ставилась елка. Этот обычай был завезен в Россию из Пруссии именно Александрой Федоровной. Первая елка устроена ею в 1818 году, в день рождения наследника престола. Обычай ставить елку был возрожден Александрой Федоровной, поскольку попытки Петра I приучить подданных к этому красивому и теплому обряду не увенчались успехом. Помешало и то, что на протяжении XVIII века этот обычай не поддерживался православной церковью, которая видела в этом отголосок язычества. Так или иначе, к началу XIX столетия новогодняя елка оказалась в России прочно забытой. Елочные праздники проводились для царских детей, но на это семейное торжество приглашалась вся свита. Каждый усаживался за отведенный ему стол, на котором стояли маленькие елки, и лежали подарки — игрушки, книги, платье, серебро. А в гостиной возле большой елки проводились шуточные аукционы с ценными призами. Однако таких теплых воспоминаний у наследника сохранилось немного. Его мать, занимавшаяся по должности широкой благотворительностью, участвовавшая в обязательных официальных мероприятиях, также не могла уделять Александру Николаевичу достаточно много внимания. Его же доброе и влюбчивое сердце хотело гораздо большего. Некоторое сближение Николая I с наследником началось слишком поздно, чуть ли не после женитьбы последнего. Может быть, этому сближению поспособствовало и то, что в конце 1830-х годов император стал жаловаться на ухудшение здоровья. Его одолевали головокружение, колотье в боку, приливы крови к голове. Судя по симптомам, у монарха развелось какое-то заболевание сердечно-сосудистой системы, что, в общем-то, неудивительно при столь напряженном образе жизни. Именно в те годы Александр Николаевич мог по достоинству оценить степень увлечения отца историей, особенно биографиями великих государей. Он начинал понимать, что ничто человеческое Николаю I не чуждо. Тот свободно говорил на 3 европейских языках, прилично рисовал, любил музицировать и играть в пьесах Мольера во время домашних спектаклей. Николай Павлович и Александр стали совершать совместные прогулки, во время которых отец без утайки рассказывал сыну, как Екатерина II заставила Петра III отказаться от престола, как его убили в Ропше, о судьбе своего отца Павла I. Подобные откровения, понятно, были сугубо конфиденциальными и доверительными, Думается, что они способствовали выработке у нашего героя определенного отношения к власти. Правда, к этому времени у него появилась собственная семья, да и вообще свободного времени оставалось все меньше и меньше. Иными словами, запоздавшее сближение отца и сына получилось для обоих приятным, но несколько формальным. Скорее всего, император наконец заметил, что первенец вырос из коротких штанишек, стал помощником, на которого можно переложить часть государственных забот. Различия же между монархом и его старшим сыном, хотя и проявлялись поначалу редко, выглядели довольно существенными. Иначе и не могло быть, так как по уровню образования, по складу характера, они оказались достаточно разными людьми. Свидетельством тому служит несколько случаев, замеченных и пересказанных окружавшими их придворными. Так, однажды, узнав, что Жуковский анализировал с наследником события 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, Николай Павлович, имея в виду декабристов, спросил сына: «Саша, как бы ты наказал их?» Мальчик подумал и ответил: «Я бы их простил». Николай I вздохнул и, ни слова не говоря, вышел из классной комнаты. Вряд ли его умилило мягкосердечие сына. Скорее, он подумал о том, как легко рассуждать о прощении, будучи наследником, и как трудно решиться простить врагов престола, став самодержцем. Николай I оказался в данном случае провидцем. Его первенец ни разу во время своего правления не воспользовался правом монарха смягчить приговор, когда речь шла о террористах, покушавшихся на его жизнь или на жизнь высокопоставленного чиновника. Во всяком случае, после этого разговора Николай Павлович упорно пытался внушить первенцу мысль о необходимости твердой руки в деле управления государством. Как-то Александр Николаевич в ответ на его вопрос сказал отцу, что Россия держится самодержавием и законом. Именно этому учили его Жуковский, Спиранский и другие учителя. «Законом нет, — возразил Николай I, — только самодержавием. И вот чем, вот чем, вот чем!» — трижды махнул он крепко сжатым кулаком. Даже предсмертная его фраза, обращенная к сыну, была весьма характерна для их отношений. «Держи все! Держи все!» — сказал император и сопроводил свои слова энергичным жестом, показывая, как это все надо держать. Но подобные советы и наставления Николая Павловича пропадали в туне. Александр II не мог и не собирался им слепо следовать, хотя и отказываться от строгости и твердости действий не был намерен. Из братьев и сестер, ближе всех к наследнику престола и по возрасту, и по образу мыслей, стоял великий князь Константин Николаевич. Его фигура для нас особенно интересна, так как роль великого князя в реформах 1860-1870-х годов была очень велика. Константин с детства готовился отцом к руководству морским ведомством. Недаром воспитателем его стал знаменитый полярный исследователь и моряк Литке. В семье, где отличались высоким ростом, крепкими мускулами, военной выправкой, великий князь рос ребенком относительно хилым, тщедушным. Его дядя, великий князь Михаил Павлович, душевной чуткостью отнюдь не отличавшийся, без обиняков называл племянника Эзопом. В семье, где предпочитали чтению физические упражнения, он рос любителем литературы и музыки. В зрелые годы профессионально играл на виолончели и фортепиано, чуть хуже на органе. За это на него зачастую сыпались насмешки и упреки: «Костя с книжками, Костя с кушем, Костя педант». А этот педант, хотя и любил общество взрослых, мог при случае расшуметься и разрезвиться так, как все его братья и сестры вместе взятые. С помощью постоянных упражнений Константин Николаевич избавился от физической немощи и сутуловатости. Но блеск военной славы, в отличие от многих других Романовых, не слишком его прельщал. В юности он написал записку о возможности взятия Константинополя с моря, а в 1849 году получил из рук фельдмаршала Паскевича Георгиевский крест за боевые заслуги в венгерском походе. Честно говоря, никаких ратных подвигов в этом походе великий князь не совершил. Вот, пожалуй, и все его достижения на поле брани.